Капитан милиции Виктор Саврасов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Кинельского РОВД, сделал и в самом деле немало, старался. И потому что халтурить, работая со следователем Лариной, было опасно. У оперов и участковых района репутацию она имела самую скверную. Не только въедливая придира, но и полудурошная перестраховщица, заставлявшая даже тогда, когда все яснее ясного, трижды и четырежды перепроверять очевидные факты, да еще письменно подтверждать всякое сыщицкое слово. И еще потому проявил он далеко не всегда свойственное ему усердие, что очень хотел угодить молодой женщине, на которую, как неисправимый бабник, имел определенные виды. Исправлять Саврасова тщетно пытались обе его бывшие жены, каждая по-своему, но одинаково безуспешно. Последняя его супруга, в отличие от предшественницы, сотрясавшей маленький городок шумными скандалами и демонстративными уходами из дома, пыталась бороться с мужниным непостоянством той же монеты. Напропалую флиртовала с командированными в Кинель МВДшниками, а однажды даже увязалась за одним из инспектирующих в областной центр. Кончилось тем, что ее просто уволили из органов. Она работала инспектором по несовершеннолетним. А Саврасову, тотчас подавшему на развод, даже посочувствовали. Хотя всем было ясно, как божий день, что именно его неистовый кобеляш довел бедняжку Марию Петровну до столь драматических крайностей. Облизываясь на стройненькую белокурую следовательницу, Виктор Иванович Саврасов навряд ли имел серьезное намерение матримониального свойства. Он априори знал, что с Анной Лариной семейной жизни не будет, хотя бы уже и потому, что прощать блудни она не станет даже по минимуму. Эта общительная, веселая, острая на язык бабеночка обладала мгновенной и крайне жесткой реакцией на любое, пусть и шутейное проявление того, что она презрительно называла «пошлянкой». Виктор Иванович опасался ее. Однако перспективы работать вместе по делу, а значит, возможно, бывать вместе в командировках, жить в одной гостинице, а того, глядишь, в одной избе, да с устатку расслабиться вечерком за бутылочкой, расторопши, посмешить анекдотцами до полуночи, а там, глядишь, да. Ну, чтобы такое стало реальностью, не следовало злить старшего лейтенанта милиции Ларину, а, напротив, постараться заслужить ее благосклонность ударным сыщицким трудом. Тогда и шансов будет побольше отпраздновать при случае вместе свои производственные успехи. Пока что загадывать о том, то есть об успехах, не приходилось, поскольку труп убитого писателя Ходорова, вернее, возможно, убитого, обнаружить Саврасову не удалось. В течение двух дней после его загадочного исчезновения тургаевские подростки под непосредственным руководством участкового Соколова на двух весельных лодках тралили шестами с толстенной леской и самовым крючком на конце дно старицы Малой Кинельки. Но ничего, кроме размокших топляков, зиловского колеса с помятым ободом и проржавевшей загогулины, бывшей некогда частью чего-то геодезического, найти на заиленном дне старицы не удалось. На том поиски тела прекратили. Проверить, нет ли его в водах быстротекущего и широкого Кинеля, не было материально-технических возможностей, то есть денег на бензин для моторок, водолаза и оплату поисковых работ. Тем более не было никакой уверенности, что течение не снесло труп убитого, если он, конечно, утоплен, аж в саму матушку Волгу. Но в том, что он когда-нибудь найдется именно в воде, у старшего оперуполномоченного Саврасова сомнений не было. Только слепой не заметил бы следов волочения какого-то тяжелого предмета от порога дома, с Озоновой до берега старицы. На протяжении примерно 150 метров отчетливо видна была полуметровая в ширину полоса, оставленная то ли мешком, то ли большим баулом из толстой синтетической плетенки, излюбленной тары челноков и барахольных торговцев. Об этом свидетельствовали оборванные пластмассовые нити, обнаруженные на вылезшем из стареньких ворот гвозде, и в щели на коряге близ самой старицы. Да и на асфальте, проходящей сразу за селом трассы, которую преступникам пришлось пересечь, нетрудно было различить широкую эту полосу, прочерченную дорожками от жесткого плетения. Пропавшая и в тот же самый день найденная почти у слияния старицы с кинелем лодка дачника-пенсионера Костромина была еще одним доказательством того, что убийца или похититель Ходорова постарался ночью отвезти его, а, скорее всего, труп, как можно дальше от Тургаевки, чтобы предельно затруднить его поиски. Утопив свою жертву, преступник выбрался на берег далеко за селом и никем не замеченный скрылся. Скорее всего, воспользовался первой электричкой, хотя не исключено, что его подвез какой-нибудь проезжавший по трассе левак. Все это стало ясно капитану Саврасову уже к вечеру первого дня. Весь следующий ушел на опрос населения Тургаевки, словесный портрет, а затем и фоторобот незнакомца, увиденного пенсионеркой Викуловой во дворе соседки, был готов уже утром. Однако ни в селе, ни в соседней Язовке, ни близ переездов и домиков путейцев человека с такой внешностью или хотя бы приблизительно на него похожего не приметил никто, что было по меньшей мере странным. Если Викулова видела его во дворе между 22 и 23 часами, то значит, в тот вечер он уже какое-то время был в Тургаевке. А поскольку летом темнеет поздно, пробраться в село, а потом и в чей-то дом абсолютно никем не замеченным, было практически невозможно. Или почти невозможно. Или, скажем так, маловероятно. Хотя, конечно, могло и повезти. В жизни бывает, конечно, всякое. В сыщицкой практике Саврасова случались еще и не такие загадки. И все же... Откуда он? С неба упал, что ли? Саврасов не поленился смотаться на мотоцикле участкового на соседнюю станцию, но кассирша заявила, что билета кому-либо похожему на этого типа наверняка не продавала. Тоже сказала, что и ее тургаевская коллега. Вернувшись в райцентр, капитан Саврасов опросил все смены кассирш и дежурных по вокзалу, но с тем же нулевым эффектом. А потом его осенило. Вовсе не обязательно искать его на станциях, которые между Тургаевкой и областным центром, куда, по логике, должен был удрать убийца. А если он проехал за Тургаевку? Скажем, в Кротовку, а уже оттуда, на электричке в город, или дальше, в сторону Оренбурга, до Похвистнева. И дальше, и дальше. Он попал в точку. Угадал. Молоденькая кассирша на станции Кротовка сразу узнала даже на приблизительном фотороботе неприятного типа, которому она продала билет до областного центра. Вспомнить было легко. Он был единственным пассажиром самой первой электрички, проходившей Кротовку в 5:11 утра. А как он добрался ночью до Кротовки? Не пешком же. От Тургаевки километров 15. До вокзала все 16,5. Ясное дело, кто-то его подвез. Саврасову выяснить это не составило труда. Там же, в Кротовке, на местной автобазе, ему указали на водителя, который с напарником в ту ночь возвращался порожником из райцентра. Тот не стал отнекиваться и, взглянув на карточку фоторобота, признался, что да, подвозил такого человека. Не побоялся взять его ночью, потому что ехал в кабине не один. Голоснувшего мужичка посадил в кузов. Деньги взял с него сразу, всего-навсего пятерку. И так все стало на свои места. Некто, предположительно убивший писателя Ходорова, в ночь на 23 июля, утопив в старице малой кинельки труп и добравшись до Кротовки 24 рано утром на электричке, отбыл оттуда в областной центр.